10. Закрытая территория зоны Мидгард. Берсерк. Ты меня насмешил реально, новичок. Сотка? За сотку в бардаке можешь барсука поиметь. От хохота наемников с потолочных балок посыпался мусор. Гучко мрачно глядел в стол. Так пристально, словно на нем был написан необычайно важный для Юрия Игоревича договор. «Слышь, братва!» — пробасил кто-то, когда гогот стих. «А может, берсерка ему?» Банкир поднял голову. Говоривший — простоватый мужик, но с картошкой, борода лопатой. Будь здесь Санек, сразу узнал бы в нем того реконструктора, который оказался в выигрыше. «А верно!» — подхватил еще кто-то. «Берсерку деньги пофиг, ему лишь бы в игру попасть». «Он же берсерк! Ха-ха-ха! Берсерку все пофиг! Будь у меня татушка-неубивайка, мне б тоже было все пофиг, кроме пчел. Ага, таких с золотистыми крылышками. И вот с такими буферами. Нахрен тебе, Валькирия, ты с бабой своей управиться не можешь». «Почему это не могу? А все знают, кто помогал». «Хряп! Шмяк!» Присутствующие подбадривали дерущихся азартными воплями. Гучко внимательно наблюдал. Дрались так себе, непрофессионально. Одним из участников мордобоя был тот самый лысый наемник, любитель валькирий, как оказывается. Вопрос, нахрена ему телохранитель, которого он Гучко одним ударом в угол пошлет? Победил все же лысый, удачно заехал противнику в солнышко. «А вот и твой будущий проводник», — сказал Юрию Игоревичу рыжий лидер. «Берсерк Волхалович появиться изволили». «Почему Волхалович?» — тупо пробормотал Гучко. Вид берсерка его потряс. Когда говорят «боевая машина», подразумевают как раз что-то подобное. В любом голливудском блокбастере берсерк мог запросто претендовать на роль главного злодея. Двухметровая полуголая рама, собранная из жил и мускулов. Заросшая черной щетиной челюсть, от которой уступами уходил назад рот, нос и лоб. Под лбом, в глубокой костяной нише, затерялись маленькие глазки. Потому как, если люди не врут, выкинули его как раз оттуда, из Валхаллы, пояснил рыжий в полголоса, что характерно. Надо полагать, чтоб берсерк не услышал. А тот тем временем отстегнул от пояса ножны с метровым мичуганом и сунул в оружейную стойку. Спина у берсерка была украшена татуировкой, красными орлиными крыльями на лопатках и цепочкой рун вдоль позвоночника. «Ты что ли новичок?» Громила уселся на лавку, рыжий поспешно подвинулся рядом с Гучко, сапал гучковскую кружку с пивом и выплеснул в пасть. — Хочешь нанять меня? — Да. — Сколько? — Сотня. Больше у меня нет. — Сотня? — Громила хлопнул Юрию Игоревичу по плечу, будто сороковкой приложил. — Юморист? — Больше у меня все равно нет, — твердо произнес Юрий Игоревич. — Они сказали, что хватит. — Кто конкретно сказал? — поинтересовался берсерк. Совковая лопата накрыла немаленькое плечо Гучко. Железные штыри пальцев вошли в рыхловатые мускулы банкира. Гучко молчал, не выдал бородача. Не было у него такой сучьей привычки. «Хватит, говоришь. Это смотря как хватит. А то можно и того. Не встать». Маленькие глазки берсерка дивной синевы, абсолютно неуместны на этой бульдозероподобной роже. — Сотка, значит. — Зовут как? — Юрий, — пробормотал ошеломленный Гучко. — По-здешнему Ури. — Значит, будешь Ури. Берсерк на мгновение задумался. — Ури хряк. — Не, хряк — это обидно. — Ури свин. Во! — По праву первого нарекаю тебя, новичок, Ури свином. Не ослабляя хватки, берсерк встал, вынудив Гучко тоже оторвать зад от лавки. «Эй, игроки!» — рявкнул он. «Слушайте все! Мамы ваши девственницы! Я, непрощенный воин силы, прозванный Берсерком, заключаю договор с новичком Уррисвином в том, что за 100 единиц пойду с ним в тьюториал «Возвращение Ярла» и «Горе побежденным». Руку дай. Берсерк смачно плюнул Гучко на ладонь, плюнул, шлепнул сверху собственной ручищей. «Договор свят, новичок!» «Договор свят!» — дружно рявкнули 10-1/2 глоток. «Так и есть!» — рыкнул Берсерк. «А теперь давай свою 100 и будешь меня поить-кормить, пока мне не надоест. Или пока твои деньги не кончатся!» Берсерк хохотнул. «Сказали бы раньше Юрию Игоревичу, что кто-нибудь назовет его свиньей и немедленно не получит в рожу, вот бы Гучко повеселился. Но давать в такую рожу как-то стремновато. И еще по тону громилы и реакции окружающих Гучко почуял, Берсерк не собирался его оскорбить. Просто погоняло такое, ничего обидного». Вон у самого Гучко аж трое знакомых с погонялом кабан. Самого Гучко братва тогда прозвала достойно — боксер. А вот у Звеньевого, под которым Гучко ходил в бандитской молодости, погоняло было хорек. И нормально, живой остался. Даже депутатом Госдумы побывал от партии Жирика. Нет, определенно сегодня у Гучко пруха. Получить за ничтожную по здешним тарифам цену такой замечательный товар. С первого взгляда видно, здешние головорезы Берсерка не просто уважают, опасаются конкретно. Чисто повезло Юрию Игоревичу. «Берсерк, а когда мы в игру пойдем?» — осторожно поинтересовался Гучко, когда его новообретенный проводник выкушал третью пиво. «Завтра?» «Сейчас узнаем». «Эй, вояки!» — Берсерк повысил голос. «Кто в курсе, когда Ярл возвращается?» «Через 4 дня», — подсказал Рыжий. «Значит, и мы через 4 дня», — заявил синеглазый громила. «Хрен ли нам до этого в детском садике делать? Репу сажать?» И заржал жизнерадостно. Один. Никто из присутствующих крутых мужиков Берсерка не поддержал. Более того, многие глядели на Гучко с сочувствием. И тут в мысли Юрия Игоревича закралось сомнение — а так ли выгодна сделка, которую он только что заключил?